Глава 15. Свадьбы. Брату Владиславу Вильнюс из Москвы. Лето 1482 года. Дорогой брат Владислав, 10 лет назад Москва торжественно встречала заморскую принцессу, предназначенной в жены великому князю Ивану. И она не обманула надежд москвичей, родив своему венценосному супругу уже 5 детей. Ныне снова звонят колокола, снова украшены ворота, снова позолоченный возок подкатывает к дворцовому крыльцу. С берегов Днестра прибыла дочь повелителя Молдавии Елена Стефановна, которой суждено стать женой принца Ивана. Конечно, мы знаем из истории мира, что судьба царств и королевств часто решалась не только на полях сражений, но и в дворцовых спальнях. И все же каждый раз, когда это происходит на твоих глазах, испытываешь почтительное изумление. Крошечная капля монаршего семени достигнет желанной цели, и благодаря этому 20 лет спустя где-то в далеких лесах, степях, горах государственная граница удлинится или укоротится на сотни верст. Чудны дела твои, Господи! В ожидании свадьбы Елена Волошанка поселилась в монастыре у княгини-матери инокини Марфы. Но мне довелось увидеть ее совсем близко, когда она приезжала на свидание с великой княгиней Софьей. Дело в том, что молдавская принцесса не владеет никаким иностранным языком. Ее родной язык представляет собой смесь болгарского и различных славянских наречий. Мои познания в болгарском не очень велики, но княгиня Софья уже не раз пользовалась моими услугами и доверяет мне. Она позвала меня быть переводчиком во время встречи. Вот вам краткий отчет об этом немаловажном дворцовом событии. Прежде всего, княгиня Софья хотела побольше узнать об отце Елены, молдавском господаре Стефане. Как вам известно, в последние годы слава о нем летит по всем христианским странам. Его героическое сопротивление турецкому нашествию восхищает, изумляет, вселяет надежду. Каким образом маленькая Молдавия могла отразить врага, перед которым не устояла огромная Византийская империя? Никто не знает ответа на этот вопрос. Вы можете включить его в длинный список военных загадок мировой истории. Маленький Тир не покорился вавилонцам Навуходоносора. Греция отразила нашествие медийцев. Александр Македонский с 30 000 воинов завоевал многомиллионную Персию. Норманны, викинги захватили почти все европейские троны. Монголы покорили Китай, Хорезм, Русь. Кто, когда сможет объяснить все это? Так и молдавский господарь Стефан непостижимым образом дважды разгромил полчища Мехмеда II, вторгавшегося в его земли. Принцесса Елена рассказывала о подвигах отца с понятной гордостью. Княгиня Софья в ответ на это поведала ей, как геройски вел себя ее жених Иван-младший, во время боев с монголами на реке Угре. Вообще обе дамы состязались в учтивости и приветливости. Княгиня Софья обещала помогать принцессе с советами во всех делах, касающихся русских обычаев, дворцовой жизни, ухода за детьми. Но обе, мне кажется, понимали, что именно дети могут стать в будущем яблоком раздора между ними. Кто наследует московский трон? Принц Иван? Его будущие сыновья, рожденные молдавской принцессой, или сын княгини Софьи, малолетний Василий? Мы знаем, как много юных наследников европейских тронов умерло при загадочных обстоятельствах в недавние десятилетия. И жизнь великого князя Московского в его детские годы, когда отец его сражался за трон, много раз висела на волоске. Московское государство еще очень молодо, в нем до сих пор нет ясных законов о престолонаследии. Все будет решать скрытая борьба придворных партий, а эти партии неизбежно станут возникать вокруг детей Елены Волошанки, когда те еще будут только-только шевелиться в ее чреве. Кстати, о партиях. Правда ли, что в вашем королевстве раскрыт заговор православных князей, замышлявших убить короля Казимира? И что в нем замешан кузен нашего повелителя, князь Алелькович? Я встречался с ним в Новгороде 10 лет назад, и он показался мне человеком умным и осмотрительным. Не может ли оказаться, что все обвинение выросло целиком на клевете и навете врагов из католического лагеря? Боюсь, что все это сильно ухудшит отношения между нашими государствами. Постоянные раздоры пограничных князей, которые так часто переходят со службы королю Казимиру в службу великому князю Московскому и обратно, легко могут стать поводом для войны. Вдобавок союзник князя Ивана, крымский хан Менгли-Гирей, постоянно совершает набеги на ваши южные области. А сейчас наш правитель хочет установить более прочные отношения с другим давнишним противником Литвы, венгерским королем. С этой целью Федор Курицын отправится во главе Большого посольства в Будапешт. Пока же братья Курицыны стараются как можно больше дней проводить вместе. С приездом отца Дениса беседы в кружке все чаще начинают обращаться вокруг тайн христианской веры. Постепенно из наших разговоров, как корабль из тумана, выплыла идея, мечта, замысел огромного книжного начинания. Полный перевод Библии на русский язык. Народы, признающие Папу Римского наместником Господа на земле, до сих пор не имеют книг Священного Писания на родных языках. Католическая церковь, видимо, еще не скоро разрешит такие переводы. Если нам удастся осуществить наш проект, русские станут первым народом после греков, для которого зов Господень откроется во всей божественной чистоте и внятности. Одно за другое мы читаем уже переведенные главы, сравниваем их с латинскими и греческими текстами, обсуждаем, что можно использовать, а что придется переводить заново, подсчитываем, сколько понадобится переводчиков, переписчиков, пергамента, Отец Денис обещал осторожно выспросить у митрополита Геронтия, как он отнесется к этому проекту, согласится ли поддержать деньгами из церковной казны. «Если судьба когда-нибудь забросит вас в Москву, досточтимый брат Владислав, я был бы рад привести вас на наше собрание. Ведь очень часто главное содержится не в произнесенных словах, а в том, как они были сказаны. И я верю, что у слов есть своя душа, и говорящий вдувает ее своим голосом в буквенную оболочку. На бумаге это исчезает. Вот, например, неделю назад отец Денис с тревогой рассказывал нам, как прихожане в порученном ему храме доводят почитание икон до грани идолопоклонства, как они непременно хотят прикоснуться к чудодейственной иконе великомученицы Екатерины, а некоторые даже пытаются соскоблить ножом немного краски, чтобы отнести болеющим родственникам и исцелить их. Но при этом рассказе в голосе его не было ни гнева, ни насмешки, ни раздражения, ни обличения. Одна лишь мягкая тревога, окрашенная печальной иронией. А вот мирза Карабешмет, недавно крещенный, пытается уяснить для себя тайну и премудрость Святой Троицы. И опять же нет в его вопрошании ни притворного смирения, ни чванства, ни дерзости, прикрывающей невежество, ни елейности, под которой любит прятаться равнодушие. В углу тихо сидит с рукоделием Мария Курицына, время от времени переводит живой взгляд с одного говорящего на другого. Рядом с ней ее племянник Михаил, юноша, спасенный из татарского плена. Глаза его горят, дыхание вырывается из приоткрытых губ так, словно эта сама рвущаяся к вере душа вылетает, чтобы перехватить на лету слова старших, полные глубокого смысла, живого чувства. Да, я очень люблю эти наши вечера в уютном доме Ивана Курицына. И кажется мне, что нигде еще не доводилось мне видеть собрание людей, которые так близки были бы к исполнению завещанного апостолом Петром, имейте усердную любовь друг к другу, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, благодати Божьей. Прощаюсь с вами, досточтимый брат, и призываю благословение Господне на вашу обитель. С.З. Фрау Грете Готлиб в Мемель из Москвы, декабрь 1482 года. Милая, родная, любимая сестра моя Грета, только тебе могу я со всей чистосердечностью поведать о важнейшем событии, потрясшем, перевернувшим мою жизнь. Помнишь, в одном из писем прошлого года я писал о гибели в бою моего бывшего хозяина Алольцева и его сына, о том, как я отыскал в Пскове его вдову Людмилу и увез ее к родителям, живущим в подмосковной деревне. Я надеялся, что покойная сельская жизнь поможет ей постепенно прийти в себя после перенесенного горя. Родители окружили ее любовью и заботой. Мудрая мать не пыталась держать ее все время под шубой на печи, Очень скоро начал давать всякие поручения по дому и хозяйству. В Пскове Людмила славилась умением варить меды, пиво и вишневые морсы с добавкой гвоздики и муската. И вскоре ее семья и соседи, да и все семейство Курицыных, все получили возможность оценить ее искусство. С наступлением весны она стала много времени проводить в саду, готовила парниковые грядки для дынь, прививала черенки к стволам яблонь, сажала капусту, морковь, свеклу. Для всех нас было большим облегчением увидеть, что ее губам вернулась способность открываться в улыбке. На новом месте ничто не напоминало ей о прежней жизни и о горестном событии, разрушившем ее. Господь внял нашим молитвам и дозволил ее душе воссоединиться с земной оболочкой. Теперь я должен сознаться тебе в том, в чем не сознавался никому. Все годы моей жизни в Пскове я был тайно и безнадежно влюблен в Людмилу Алоицеву. Конечно, слово «тайна» не совсем точно. Даже наша матушка подтрунивала надо мной издалека, указывая, что в своих письмах я уделяю Людмиле слишком много внимания. Да и сама Людмила не могла не замечать, как загораются радостью мои глаза при каждом ее появлении. Женщины чувствуют и понимают такие вещи без слов. Все было точно так, как это описано в песнях, поэмах, стихах. От макушки до пяток тело заливает горячая истома, которая непредсказуемо окрашивается то болью, то счастливым ожиданием неизвестно чего, то пронзительной вспышкой благодарности Создателю за мимолетный миг блаженства. Нежность созревает раньше желания. Не потому ли так часто греховные связи внутри семей? Заловка со свекром, дед с внучкой, теща с зятем. Не верю, что библейский Иуда возлег со своей невесткой Фомарью, не узнав ее. Неосознанная нежность растопила стену, разделяющую в повседневной жизни двух близких людей. Осталось только снять ненужную уже никому одежду. Но в моей судьбе было ли это грехом? Должен ли человек сознаваться на исповеди в том, что есть одна женщина, жена другого, рядом с которой ему трудно дышать? Что он может поделать с собой. Ведь я ни словом, ни жестом не дал своему чувству прорваться наружу, но даже когда судьба унесла меня прочь из Пскова, сердце мое не избавилось от этого наваждения, не вырвалось из плена. Ты уже, видимо, догадалась, к чему идет мой рассказ. Да, именно так и случилось. В конце лета, когда я убедился, что к Людмиле вполне вернулась способность слышать и понимать обращенные к ней слова, я набрался смелости, напялил свой самый нарядный кафтан, приехал в Малое Мытище к Корниенковым и постучал в дверь их дома.